Главное, эту чушь с уверенным видом нести. Потому что то, как дела ведутся на самом деле, очень далеко от вот таких красивых слов. Конкурента, где ты увидел конкурента? Рассмеялся отбой, проигнорировав другие, невыгодные ему слова. Я упрощаю твоему младшему брату жизнь. Ему не придется переться сюда еще раз, чтобы узнать, насколько он слабее меня. Если так уверен в себе, чего разволновался? Не выдавая желаемое за действительное, процедил отбой, глянув на меня презрительно. Что-то смотрю на тебя и не понимаю. Ты от чьего имени говоришь? Теперь шайка совы под тобой, от своего имени. Если уж так хочешь подраться, так и я могу выйти. Примешь вызов? Приму, если потребуется. Но ты здесь никто и звать тебя никак. Или что, благородные вздумали здесь всех под себя прибрать? Слышали, парни? Огляделся он. Не хватало нам совы, так он брата притащил. Есть здесь желающие под голубую кровь лечь? Я рассмеялся, ломая ему этот заход. Что за детские речи? Бросил я снисходительно. Ты еще про угнетение рабочего класса задвинь. Разве мой брат не вышел на бой? Не дрался честно? Разве его кровь не так же красна, как у твоего бойца, который там валяется? Кивнул я куда-то в сторону. Ты бы еще про золотую ложку и серебряное блюдце сказал. Или с чего там полагается благородным деликатесы вкушать? Так это тебе лучше знать, что вы там вкушаете. Деликатесы. Я и слова-то такого не знаю, усмехнулся он. Тут народ простой собрался. Умников не любит. Пикировка по кругу пошла, и отбой ее проигрывал. По той причине, что вызов я ему все же бросил, а он с тем и съехал. Весь мой самоуверенный и вызывающий тон был как раз для этого, чтобы он гадал, чего я такой наглый, и не решался черту перейти. В принципе, правильно делал. Одаренные, конечно, умеют неприятно удивлять, но в себе я был уверен. Принять вызов для него означает проиграть и потерять авторитет. Для меня же это значит раскрыться раньше времени. Не то чтобы это важно, но хотелось бы придержать козыри. В конце концов, я только вернулся и даже не напился ни разу. Зачем мне захватывать власть в этом районе? Неизвестно, как бы повел себя отбой дальше, но здесь присутствовала и третья сторона, которая решила вмешаться. «Хватит», — сказал тот самый неприметный тип. «Отбой, заканчивай на пацанов гнать». Сова победил, пусть радуется и валит домой отсыпаться. Как уверенности наберется, сам к тебе придет. Все, рассосались, народ, хватит уши греть. И народ начал рассасываться. Кем бы этот человек ни был, но его слово стоило куда дороже, чем отбоя. Тот наградил меня выразительным взглядом, развернулся и ушел. Свалили и мы. Парни сову окружили и вывели. Я же в стороне чуть шел, отмечая эту и другие детали. «Как думаете, дадут уйти?» — спросил Лопоухий, нервно поглядывая по сторонам, когда мы вышли на темные улицы. «Если поднажмем, то, может, и уйдем», — ответил сова нервно. «Если только отбой раньше приказ не отдал, чтобы нас встретили в случае чего. Думать наперед этот урод умеет, тогда бы поднажать. Да этот урод мне так ногу отсушил, что жесть!» — тихо ругнулся сова, но словно нас сглазил этим своим думать наперед. «Мы метров на 200 ушли, как в переулке нам навстречу пяток парней вышли. Фонарей здесь не было, только луна светила, но блеск ножей я хорошо различил. Господа хорошие, куда идете, куда путь держите?» Раздался насмешливый голос. Я бросил взгляд назад, отмечая, что там тоже пятерка собралась. «Сова, твои пятерых сзади потянут, обижаешь?» — усмехнулся брат. «Покрасоваться хочешь? Не хочу вас штопать», — ответил я, выходя вперед. Но, видимо, мне сегодня было не суждено себя показать. Раздался свист, и в переулке появился тот тип. «Я же сказал отбою, чтобы парней отпустил», — сказал он раздраженно. «А ну сдриснули, пока я вам эти зубочистки в задницу не запихал». «Да мы тут так, мимо проходили», — бросил кто-то. На чем все и закончилось. Проход освободили, будто и не было никого. «Сова, твой брат теперь с тобой?» – спросил этот тип. «Он только приехал». «Как сам решит», – ответил брат. «Как определитесь, приводи в гости. Посмотрим, что у тебя за брат». Сказав этот, тип обогнул нас и дальше ушел, растворившись в тенях, и я не был уверен, что просто в темноте скрылся. Спрашивать, кто это такой, я не стал. Пока не время. Дальше шли по возможности быстро и успокоились, только когда до базы добрались. В смысле, до берлоги на чердаке. «Пацаны, давайте по домам, на сегодня все», — сказал сова внизу. «Чего это?» — возмутился Лопоухий. «А обсудить? А отпраздновать?» «Витя, ля», — устало сказал сова. «Меня качественно отмудохали, будто телегой переехали туда-обратно. Брата я не видел 2 года, а твою рожу каждый день вижу. Поэтому сейчас я хочу завалиться на диван, выдохнуть и пообщаться с ним. Мне что, надо столь очевидные вещи объяснять? Не надо, босс, взял за плечи Лопоухова Тимур, мой старый знакомый. Серега, был рад тебя видеть. Завтра встретимся, обязательно, кивнул я. Договорились. Все, парни, валим. Не будем мешать воссоединению семьи. Какие нежности, ля, услышал я ворчание Лопоухова Вити. Я подставил брату плечо, и мы потащились наверх. Что за приступ ревности? Спросил я. А, не обращая внимания, Виктор что-то типа моей правой руки. Считает себя вторым после меня. Поэтому напрягся, испугался, что я его место займу. Успокоиться, забей. Я и не напрягаюсь. Кое-как мы забрались наверх. Кажется, брату бой дался куда сложнее, чем я думал. Или нет, на последних этажах он отлип и сам добрался. Ты как? Спросил я, когда зашли. Лучше, чем ожидал. Просто подумал, что изобразить слабость будет полезно. Ничего себе, какие хитрости ты освоил. Иди в пень, отмахнулся Сова. Лучше скажи, какого мудреца ты там устроил? Наехал он на меня. Ты про что? Про твою помощь. Я бы сам справился. Помощь в чем? Ты влез в мой бой. Не кричи, поморщился я. Не хватало, чтобы нас подслушали. Твой бой с кем проходил? Серый, ты спятил? Ты все сам видел. С доком. А с чего ты взял, что я помог тебе справиться с ним? Не понял, нахмурился он. Раз не понял, так и не бухти, осадил я. Ты с доком дрался, а я с отбоем. Поясни, потребовал он, прищурившись. Твой док не так уж и силен. Отбой усиливал его удары. Первый раз в бок ты пропустил не от битвы, а от власти. Догнал теперь, вот пи, высказался Сова вполне конкретно. Не, реально урод. Много он лез, достаточно. Поэтому на тебя въелся, из-за того, что ты помешал. Хотя стоп, нет, он же ко мне подошел. Ничего не понимаю, потряс он головой. Тебе бы не дали выиграть, но пришел старший брат и все разрулил. Как в старые добрые времена, улыбнулся Сова. Ага, улыбнулся и я. А что означали те твои слова? Перестал улыбаться брат. Он плюхнулся на диван, поморщился от боли в боку и вытянул ноги, развалившись. При этом он смотрел напряженно и в то же время наивно, будто ребенок, который боится, что подарка не будет. Ты понял меня абсолютно верно. Ты хотел сказать, поверил, потому что я ничего не понял. Как ты обеспечишь мне дар? Только не говори, что он у тебя настолько развился, что поделишься своим. Не совсем, покачал я головой. Но да, поделюсь. Ощущения будут не из самых приятных. Что за ерунда, Серый? Мне подачки не нужны. Подойдя к нему, я зачерпнул из груди алое пламя, смял его, уплотнил, достал и вбил сове в грудь. Что бы он там ни говорил, но смотрел на это завороженно. Всполохи света озарили чердак, исказили черты лица. Когда сгусток пламени вошел Савелию в грудь, его выгнуло, а изо рта вырвался хрип. «Терпи, терпи, скоро отпустит», — похлопал я его по плечу. «Через недельку, брат», — прохрипел он, — «что это такое? Все вопросы потом. Просто твой брат крут, вот и все». Брату принятие дара далось тяжело. Я пусть и старался его подбадривать, но сам до конца не был уверен, что этот способ сработает. Ситуация-то не самая стандартная. Если что-то пойдет не так, как быть, я не знал. Либо обратно дар вытаскивать, либо к двоюродному деду бежать, помощи просить, вдруг знает что. По правде говоря, мои реальные знания по этой теме были удручающе скудны. Что-то рассказывали в семье, что-то слышал на улицах, что-то упоминал двоюродный дед, что-то узнал у барсов. Ключевое, что-то, да и обладая я обширными знаниями, не факт, что помогло бы, потому что моя ситуация уникальная. Я смог забрать чужой дар, другого типа. Внутри меня ничего не произошло при этом. Инстинктивно я изолировал дар битвы внутри себя, но при этом чувствовал, что способен слить его с тем, что уже есть. Что произойдет, если скрестить дар власти и битвы, в той же степени заманчиво проверить, как и боязно. Дары перестраивают тело и влияют на психику. Что со мной произойдет, если добавить новых даров? Вопросы важные, но касались они моего здоровья, а сейчас на кону стояла жизнь Савелия. Я передал ему некровный дар, и как он себя проявит, предугадать нельзя было. Возможно, стоило выбрать другой момент, но принципиально ничего не изменится, а сейчас можно будет всем заинтересованным сказать, что дар пробудился в драке. Савелия настолько накрыло, что он минут на 10 отключился. Я нервничал, но ничего не делал. По себе помню, насколько тяжело встает дар, пока реакции в пределах нормы. В какой-то момент дыхание брата сделалось тяжелым, а потом отпустило. Сава расслабился, задышал ровно, пусть и взмок весь. «Пробрало так пробрало», — выдохнул он, приоткрыв глаза. Ощущение, будто изнутри подожгли. Еще в голове шумит, а я и так не самый умный. Но и моего ума хватает, чтобы вспомнить, когда старикан тебе дар передал, тот был стальным, а не алым. Что ты мне дал? Дар битвы. У тебя была власть. Власть и осталась. Тогда сегодня точно день, когда я ничего не понимаю. Всему свое время. Позже об этом поговорим. Не доверяешь? Криво и грустно улыбнулся Савелий. Это-то как раз могу понять. Тайна всем тайнам тайна, а мы с тобой 2 года не виделись. Я бы себе тоже не доверял. Что взглядом сверлишь? Хочешь сказать, не так? Так, не стал я отрицать. Ты прав, тайна тяжелая. Боюсь кому-то доверить. Но неправильно это, вздохнул я. Если и брату доверять нельзя, то к чему это все? Уверен, что сейчас выслушать сможешь. Пока отключаться не собираюсь, и пока не так паршиво, чтобы это пересилило любопытство. Тогда слушай, эту историю можно было рассказать по-разному. Начать с появления мудреца или того, как погибла пчелка. Как наша же семья стравливала нас с Игорем. С того раза, как в 8 лет нас двоих вызвал к себе дед и сообщил, что дар получит кто-то один. Или стоило уйти еще раньше, когда только появились мудрецы, и обвинить во всем их, а то и вовсе обвинить во всем саму грань, откуда эти твари и явились. Я бы не отказался обсудить это с каким-нибудь интеллектуалом-историком, который встречался с мудрецами и ходил за грань. Только сомневаюсь, что такие существуют, а если все же они есть, то вряд ли захотят поговорить со мной. Начал я с той самой ночи. У пчелки было необычное имя – Медава. К нам в район с родителями она перебралась где-то за 1/2 года до того дня. Были они из деревенских, но в городе до этого пожить успели. В нашу компанию она не сразу вписалась, а только где-то через месяц после переезда. Разумеется, мы ее заметили в первый же день. Молодые пацаны, мы любили обсуждать девчонок, а пчелка была рыжая, с веснушками и симпатичная. Думаю, не сильно погрешу против истины, если скажу, что мы все были в нее немного влюблены. Не так, чтобы начать приставать, но так, чтобы иногда заглядываться. Знакомство состоялось, когда к ней пьяный мужик приставал. Мы его прогнали, но приставание оказалось не случайным, и он на нее всерьез нацелился. Закончилось это тем, что ему ноги сломали, и мужику пришлось переоценить степень угрозы от какой-то там шпаны. Нам тогда отец девушки банку меда подарил. В деревне у них родня пасеку держала, оттуда свежий продукт поставляли. Поэтому и пчелка, рыжая, да с медом, как иначе-то, подружились, начали вместе гулять. Пчелка была той еще болтушкой, часто такую чушь несла, что хоть стой, хоть падай, но несла так красиво, так красочно, что мы легко могли сейчас прослушать, погружаясь в ее фантазии. Девка она была активная, все порывалось с нами на дело пойти, подраться с кем-нибудь. Мы не пускали, само собой, но она упрямая, и сошлись на том, что на стреме стоять будет. Мы ведь зелеными пацанами были. Это по нашим меркам на улицах серьезные страсти кипели. С точки зрения взрослых, мы ерундой занимались. Если попадались со своими драками, могли и за уши оттаскать. Что еще хуже, родителям пожаловаться. А если совсем не повезет, то постовых кликнуть. Те и палками отходят, не посмотрит, благородный или нет, и за решетку на сутки кинут. Поэтому беречься был смысл. Пчелка закрывала этот вопрос. В тот раз самая обычная стрелка намечалась. Мы весь наш район не контролировали. Как раз выясняли, кто самый дерзкий, и с другими дворами махались. Драка началась, как обычно, стенка на стенку, без оружия. Дрались всегда по понятиям, но в этот раз я отвлекся на окрик пчелки. Неизвестные парни с оружием выбежали на нас и собирались ударить в спину. Пчелка выбежала им навстречу. Хватило одного удара битой с гвоздями, чтобы она отлетела и повалилась без жизни на брусчатку. До того момента я сдерживался. Как увидел упавшую пчелку, все барьеры слетели. Я ничего не ощутил. Просто до этого пацаны дрались с пацанами, а теперь мир разделился на меня и на добычу, которая сама бежала ко мне. Тому, кто убил пчелку, я перебил шею и отшвырнул его в сторону. Второму разбил нос и сломал колено. Дар я использовал, усиливая удары. Целей было всего 5, и я успел покалечить еще одного, Когда два оставшихся замедлились, остановились и вытаращились на меня, я шагнул в их сторону, и они бросились бежать. Я быстро подшагнул к пчелке, прижал пальцы к горлу и убедился, что пульса нет, после чего побежал за своей добычей. В отличие от дара битвы, власть не усиливает тело, не делает быстрее, сильнее и выносливее. Поэтому бегал я как обычный пацан моего возраста и едва поспевал за убегающими. У них еще и фора была. В тот момент я совсем не подумал о том, что это могла быть ловушка. Бежал и бежал, пока не догнал у заброшенного здания, где они попытались спрятаться. Там меня встретили еще 8 парней, все с оружием. Они посмеялись, когда я заскочил внутрь. На тот момент я всего ничего своим даром владел. С двумя целями справился бы легко. С тремя пришлось бы немного напрячься. Этих было 10, и они кинулись на меня. Я уже не помню всех подробностей той драки, да и не запоминал тогда. Скажу, чем закончилась драка. Я остался жив, а остальные умерли от моих рук. Себя я не сдерживал. Без последствий не обошлось. У меня было несколько глубоких ран, многочисленные ушибы. Чувствовал я себя предельно хреново. Только и смог, что сползли по стенке да замереть, тяжело дыша. Именно в этот момент пространство затрещало, что-то его разорвало, пробило брешь. Впервые я увидел, как формируется проход на грань, откуда выбрался мудрец. Мудрецы не люди. Церковь мудрости нагло врет, изображая их куда величественнее и благороднее, чем то существо, которое я увидел. Подобно червяку, оно протиснулось в узкую щель, пропихнуло себя, затащило внутрь, ко мне, огляделось, увидело меня. Оно было высокое, под 2 метра ростом, сутулилась. Длинные руки почти касались пола. Было в этом что-то звериное, но в то же время и нечто противоестественное. Лицо было какое-то детское, если бы не безумный взгляд. А дальше? Дальше мудрец вырвал мне сердце, что-то сделал и вернул его обратно. Наверное, он сделал что-то еще, потому что я не истек кровью. Мои раны закрылись. Сердце встало на место и забилось вновь. Мудрец ушел, а я остался там, тихо завывая от ужаса. Это существо напугало меня так, что, оставаясь силы, я бы выбежал на улицу и бежал, пока не упал бы замертво. «Что было дальше?» — тихо спросил Савелий, когда я остановился, чтобы перевести дух. «Твой дар связан с мудрецом, обо всем по порядку», — ответил я устало. «Вроде сегодня ничего не делал, а устал так, что едва зевки сдерживаю. Провалялся я там до самого утра, так и не отключился, смотрел на трупы вокруг, как проход на грань дрожит, думал, так и найдут. Нашел старик, как отыскал, не знаю, он не сказал, уговорил меня свалить, сказал, что сейчас от меня гранью разит, и если 10 трупов со мной свяжут, сейчас его слова уже не кажутся такими логичными, но тогда я был в таком состоянии, что сделал все, как он сказал, в себя пришел, когда уже в казарме жил, подписав контракт с барсами. Не похоже на тебя. Вот и представь, насколько меня тогда напугало. Если бы мне сердце вырвал мудрец, ты уверен, что это был он? Я задумался и покачал головой. Кто еще? На той стороне только они разумные. Пожалуй, задумался Сова. Но мотив и правда странный. Что, сложно от трупов-то избавиться? В реку их и все. А тебя на неделю в деревню или еще куда? Скорее, поверю в то, что старик решил тебя на войну отправить, чтобы опыта набрался. Да грань его знает, отмахнулся я. Что было, то было. Постепенно до меня дошло, что мудрец что-то внутри изменил. Я стал чужие дары чувствовать. В конечном счете научился их отбирать. Звучит слишком круто, чтобы быть правдой. Проверил лично. Твой дар забрал у одного противника за ленточкой. Как? В смысле, как ты это делаешь? Сложно сказать. В бою отобрал, когда тот уже умирал. Вот такая вот история. Вижу, хуже тебе становится. Мать ругаться будет, если поздно вернемся. Пара часов у нас точно есть. Не уверен, что высижу их, признался он. Из дома мы свалили в 8 часу. Пока до берлоги дошли, пока пообщались, пока до чужого района топали, пока эти дрались, пока возвращались. Сейчас 10 час где-то. Не хотелось бы матушку в первый же день поздним возвращением напрягать. Да и Савелию худо становится. «Брат, сконцентрируйся», — сказал я. «Пока ты совсем не вырубился, надо несколько вещей обсудить. Первое, про мои особенности молчи. Про мою власть тоже молчи. Ее не так страшно раскрыть, а вот особый талант. В лучшем случае меня какое семейство вежливо попросит жениться на какой-нибудь их дочке. В худшем, ты и сам понимаешь, на цепь посадят или убьют. Семья тоже в зоне риска. Поэтому, молчок, от меня никто слова не услышит. Я не идиот. Отлично. Второе, у меня есть основания думать, что Игорь причастен к тому удару в спину. Это серьезно. Сова проговорил это медленно, но не сказать, что удивился. Доводы обсудим потом. Сейчас важно то, что он либо думает, что я в курсе, либо думает, что я не в курсе, либо думает, что я догадываюсь. В первом случае закончить начатое и убить меня – логичный шаг, а там и тебя, потому что он будет уверен, что я поделюсь. Во втором случае он попытается наладить со мной отношения и прощупать. В третьем, вот скажи, если бы ты хотел убить брата, а потом он внезапно пропал, что бы ты делал? Нервничал бы, ответил Сова, а стал бы прятать все следы, убирать свидетелей, особенно если ты обычный школьник, который до этого никогда не убивал. Игорь мудак, но на маньяка он не тянет. Я тебя понял. Хочешь найти доказательства? Да. Нельзя допустить, чтобы Игорь их спрятал, если таковые имеются. Твои парни смогут за ним проследить, надо думать. У Игоря есть свои люди, к кому он может обратиться. Какие у него возможности связаться с ними? Мудрецы его знают, дернул щекой брат. Игорь теперь с уличными не водится. Его же зачмырят благородные, если про такое узнают. Но что он может? Без понятия. Будем разбираться, вздохнул я, раздосадованный тем, что непонятно, с чем работать придется. Про угрозу ты понял. Остальное, как в себя придешь. Последний момент, надо легализовать. Откуда у тебя дар? Всем скажешь, что после драки с доком открылся. Это ты правильно изобразил, что плохо себя чувствуешь. Так и делай дальше. Я реально себя паршиво чувствую. Возмутился брат. Вот и хорошо. По моему опыту, за неделю должно отпустить. Репутация у тебя правильная. Надеюсь, никто на меня не подумает. А там видно будет. Башка раскалывается, прикрыл он глаза. Жар до головы добрался. Будто сейчас мозг из ушей потечет. Все, идем домой. Оттащу тебя, расскажу всем, какой ты герой. Мне не хватало твоих тупых шуточек, брат. Сам Савелий подняться не смог. Пришлось помогать. Глава 7. Страсти или жесткая реакция. Когда выбрались на улицу, брату стало полегче. Сам пошел, пусть я и оставался рядом, готовый его подхватить. Ты это, служанку нашу новую видел? Спросил он. Она не то чтобы скрывается. Будь с ней аккуратен, предупредил Савелий. Так опасно, она греет постель Игорьку. Неплохо он устроился, хмыкнул я. Согласен, неплохо, с серьезным видом кивнул брат и снова поморщился, повел плечами, видимо, пытаясь избавиться от неприятных ощущений, что гуляли по телу. Он ей из карманных денег подкидывает, подарки дарит, она к нему лояльна. Дед разрешает дома разврат, главному наследнику, эта мысль развеселила Савелия. Ему теперь все можно, надежда рода, тьфу. До дома идти было не так уж далеко. Сове то становилось дурно, то отпускало. Как-то добрались. Я опасался, что нарвемся, отбой мог и послать кого, но нет. Дошли без приключений, несмотря на темноту. Людей в это время мало было. Никто не любил гулять в столь поздний час, если не считать тех, кто проворачивал свои дела ночью. «Под домом не болтай», — шепнул Сова. «На улицах вообще лучше рта не раскрывать. У нас тут целый район сплетников, а тебе и так судачить будут. Учту». По лестнице подняться было самое сложное. Сова будто на гору взбирался, еле ноги переставлял. «Дай отдышаться», — сказал он уже у нашей двери. «Иначе мать всю душу вынет. А ты не расстраивай ей, поздно побитым возвращаясь. Иди знаешь куда», — глянул он на меня раздраженно. «Посмотрю на тебя, как идеального сыночка изображать будешь». Игорек 2. В это время дома еще не спали. Сидели при свечах. Отец с дядей в зале общались о чем-то своем. Матери и тети с ними не было, как и Игоря. Зато матушка выскочила, когда мы пришли. Встретила нас сердитым взглядом. На меня и вовсе как на виновника всех бед посмотрела. А вот Витцева ее совсем не впечатлил. Наверняка бы высказала, что о нас думает. Но тут отец дал о себе знать, благоухая вином, но передвигаясь вполне ловко, он подскочил и заблеял. «Савелий, что с тобой? Ты что, опять подрался? Эк, ты на месте сидеть не можешь, давай помогу дойти». По вытянувшему лицу Савелия, который вытаращился на отца с большим удивлением, я догадался, что такого раньше за ним замечено не было. «Сам дойду», — вырвался брат, когда отец попытался его придержать. «Как скажешь». «Как скажешь», — улыбнулся отец и поспешил отступить. Дядя, бросив на меня взгляд, вместе с ним в зал вернулся. Воды горячей, конечно, нет, услышал я голос совы. Ну да, ну да. Слышишь, брат, дед запретил греть воду вечером для меня, а не надо шляться непонятно где, возразила ему мать. Приходи раньше и будешь мыться нормально. Как деньги у меня брать, так дед с охотой. Как воды горячей нагреть, так уму-разуму поучить хотите, фыркнул брат насмешливо. Он ушел в ванную, служанка все же принесла ему ведерко воды, а мать, как и ожидалось, попыталась наехать на меня. Почему за братом не уследил, шикнула она. А должен был, вскинул я бровь. Нужно быть холодным и твердым, как камень. Я постарался выдохнуть, расслабить мышцы и в то же время расправить плечи, посмотреть прямо, но без вызова. Это было инстинктивно. Природа власти, все контролировать вокруг, разными методами. Ты старший брат, сбавила обороты матушка. Старший брат, не наседка. Я готов поддержать Савелия, а не ограничивать его. Поддержать, в этом, спросила она так, будто речь шла о самых страшных преступлениях человечества. В чем угодно, если потребуется. Иди спать, матушка. Ты сегодня устала, мы дома, теперь можно и отдохнуть. Не надо волноваться. За Савелием я присмотрю, но так, как считаю нужным. А ты? Ты порадуйся, что в этой семейке хоть кто-то друг друга поддерживает. Какой взрослый стал, фыркнула она, растрепала мне волосы и все же пошла к себе в спальню. Я же зашел в ванную к сове. Служанка оттуда вышла, и я всерьез опасался, что брат навернется или банально отключится. Дом, милый дом, прохрипел голый сова из бадьи. Плесни на меня холодненькой. Может, хоть так жар утихнет. Я плеснул, и сове действительно стало легче. Себе воды оставь умыться, а то от этих крохоборов лишние капли не дождешься. Все настолько плохо, как посмотреть. Игорь принимает горячую ванну, и спинку ему трут женские руки. Завидуешь? Самую малость. Я бы тоже не отказался, чтобы мне потерли спинку. Так в чем проблема, или что, не можешь найти себе девчонку? Да находил, вяло ответил брат. Была у меня парочка, но с моей одержимостью как-то не завязалось у нас особо. А ты, брат, сколько девчонок окучил за эти пару лет? Может, у меня уже и племянники есть? Уверен, что нет. Дело-то не хитрое, глумливо захихикал сова. Не спорю, но девушки у меня не было. Как так? Савелий аж оживился. А ты представляешь, где я эти 2 года провел? Меня больше волновало, как свою шкуру сберечь. Не до утех было. Так ты, получается, девственник. Ха-ха-ха. Я на него еще ковш холодной воды плеснул. Отстаешь, старший брат, продолжил он посмеиваться. Не переживай, нагоню, заверил я его. Вот уж точно, дом, милый дом. Сова к себе в комнату ушел, я к себе. Было душно, и я открыл форточку, чтобы проветрить. Скинул рубашку, прилег на кровать. В голове мысли роились. Как-то так я себе возвращение и представлял, но все равно не ожидал, что это настолько истощит. Слишком много впечатлений, от которых я отвык, за короткий срок. Мне бы просто уснуть, но куда там. Сначала я услышал тяжелые дядины шаги, он прошел мимо моей комнаты и ушел к себе. Дом погрузился в тишину. Не прошло и 10 минут, как раздался шорох, и моя дверь приоткрылась. В щель просунулась голова отца. Следом раздался стук. «Не помешаю?» – спросил он, заваливаясь внутрь. Сразу запахло вином. «Это он зря так, без стука. У меня тут Игорек под боком. Вряд ли он захочет прикончить меня прямо здесь и сейчас, но нервы есть нервы. Мог и вдарить не глядя. Помешаешь?» – ответил я. «Я спать лег. Ты тоже иди спать, отец. Тут такое дело?» – заискивая спросил он. «Ты же с армии вернулся. Наверняка при деньгах. Можешь занять 1000. Вообще-то не из армии, а от наемников. Армии государственной сейчас, считай, и нет. После смерти императора это все в частные компании превратилось, где каждый сам за себя выживает, как может. Но зачем запоминать такие нюансы? Зачем интересоваться, через какие трудности сын прошел? Лучше глушить вино и ночью прокрасться, чтобы деньжат стрельнуть». Я поднялся, схватил отца за грудки и вышвырнул за дверь, закрыв эту самую дверь. «Спокойно, Серега. Просто спокойно. Дыши, страви злость. Не натвори дел в первый же день». Я только и успел опять на кровать сесть, прикидывая, что надо бы подпереть дверь, но нечем, как отец решил показать характер и саданул по ней с той стороны. Слабовато саданул, но если так пойдет, то и выбить может. «Ты как с отцом разговариваешь, паршивец?» — крикнул он. «Дыхание. Главное — контролировать дыхание. Вдох — задержать. Медленный выдох — задержать. Повторять — пока не успокоишься. Неправильно все это, думал я, слушая, как отец еще пару раз стукнул, но зайти не рискнул. Не должно в семье так быть. Дед мне первым делом заявил, что нахлебников не потерпит, будто я собирался ему на шею сесть. Отцу плевать на возвращение сына. Для него это повод выпить и занять денег, чтобы потом их никогда не возвращать. Матери приходится работать на стороне, чтобы выжить, потому что работать на семью еще хуже. Сова же лезет в бандитскую жизнь, потому что варианта лучше семья ему не предложила. Разве это правильно? Нет. Но как это исправить, не знаю. Надо забирать мать и брата, а для этого решить вопрос, куда забирать-то. Пока я думал, сдерживая себя и пытаясь не сорваться, хлопнула дверь и послышался гневный окрик матери. Ты что удумал? Паскуда к сыну за деньгами полез, совсем уже мозги пропил. Заткнись, рявкнул в ответ этот. Сдерживаться стало резко сложнее. Они начали ругаться. Пусть я и злился, но как-то растерялся. Это ведь мои родители. А они так ругаются, переходя на личности. Пару лет назад как-то лучше было. Пока я осмысливал сей факт, послышался хлопок, женский вскрик, и тут у меня в глазах потемнело. В мгновение ока я оказался в коридоре и перехватил руку отца, который замахнулся на мать во второй раз. Вывернув конечность, я подбил ему ногу, отчего он рухнул на колени спиной ко мне. Схватив его за волосы, впечатал лицом в ближайшую стену. Еще удар, раз, удар, тронешь, удар, мою мать, удар. Я тебе эту руку с корнем вырву. На шум, крик и вопли отца выбежали все домочадцы. Сергей, испуганно воскликнула мать, попятившись. Что здесь происходит? Рявкнул дед. Сергей, отойди от него немедленно. Ты что творишь? Что? Вперил я взгляд в деда, да так, что он отшатнулся. Твою родную дочь бьют, а ты у меня спрашиваешь, что я творю? Сейчас я вижу, что ты набросился на отца, крикнул дед в ответ. Тут уже я опешил. Он что, настолько слепой, что не понимает, что в его доме происходит? Буквально под дверью, думаю, нам надо всем успокоиться, миролюбиво заметил дядя. Я перевел тяжелый взгляд на него. Дальше по коридору заметил Игоря. Смотрел он на меня очень внимательно. Как ни странно, это помогло собраться с мыслями. Я успокоился, посмотрел на ситуацию отстраненно. Так вот как теперь дела в семье обстоят, перевел я снова взгляд на деда. Твою дочь бьют, а у тебя слепота и глухота, не иначе. Придержи язык, рявкнул дед. Еще и силой меня попытался предавать. Так слабо, что захотелось рассмеяться. До своего брата деду было далеко. Всем и правда лучше успокоиться, неожиданно вмешалась тетя. Юрий Матвеевич, очевидно, Владислав перебрал и позволил себе лишнего. Мальчик же защитил свою мать. Это правильный поступок. От тети я поддержи совсем не ожидал. Уставился на нее, пытаясь понять, чего она добивается. Будь наивным, подумал бы, что справедливости. Но, нет, я на эти игры насмотрелся. Выступила на моей стороне, чтобы потом стребовать с меня что-то. Опустила отца, чтобы понизить его позиции. И показала своему сыну, Игорю, что маму надо защищать, что это правильно и хорошо. Отвык я от настолько лицемерной игры. Всем нужно успокоиться, повторил дядя. Отец, иди спать, я все улажу. Влад, поднимайся, я помогу тебе привести себя в порядок, сказал он неуверенно. Отец уже не скулил, хрипел, легко отделался. Все разошлись. Мать на меня предостерегающий взгляд бросила, покачала головой, говоря, что ей помощь не нужна, и ушла к себе. Я тоже ушел. Вот и вернулся домой. Вот и увидел всех. Вопреки ожиданиям, заснул я сразу. На двери не было замка, а в комнате лишней мебели. Кровать двигать не стал, а вот сумку кинул. Всякую мелочевку хитро положил так, чтобы, если кто зайти попытается, загремело. Слабая предосторожность против одаренного властью, но сомневаюсь, что Игорь успел такого мастерства достичь, чтобы тихо пару десятков монет перехватить. Да и сплю я чутко. Если кто-то рядом властью оперировать начнет, проснусь. Знаю, проверял, но никто заходить ко мне ночью не рискнул. Проснулся я рано, по укоренившейся привычке. Не сказать, что по собственному желанию. Просто полы у нас так скрипели, что, как только ходить начали, так я и очнулся. Сразу выходить не стал. Полежал, собрался с мыслями. Потом вспомнил, какая очередь в туалет образоваться может, и все же поднялся. Может, и зря. Впереди меня ждал не самый приятный разговор. Впрочем, впереди таких еще уйма. Будучи ребенком, на такие вещи внимания не обращаешь. Родители для тебя – это нечто фундаментальное. Уже потом, смотря на их ссоры, как отношения рушатся, как любви нет и в помине, задумываешься о всяком разном. Как сейчас, например. В частности, я никак не мог понять, почему дед выступает на стороне отца, а не родной дочери. Отец был из рода Кленовых. Что-то у них там не заладилось, потому что как-то иначе я не мог объяснить, почему мои родители поженились и почему я Воловой, а не Кленов. Не то чтобы это редкость среди аристократов, но все же не особо частое событие, чтобы мужчина переходил в чужой род, а не женщина к нему. Опять же, я не настолько наивен. Представляю, как такие дела делаются. Молодость, любовь-морковь, брак по залету. Только вот согласился бы дед, тот, кто постоянно нам по мозгам ездил, что все должно быть на благо рода. Кто знает, кто знает. Кленовы, род военных, когда-то был. Что там случилось? Бабку и деда по отцовской линии я никогда не видел. Нам говорили, что их нет в живых. Поэтому от рода только отец и остался. Был у него и дар. Не знаю, насколько тот был силен 2 года назад, но сейчас я его ощущал как сгнивший шар. Пропил его отец. Какие бы причины для брака ни были тогда, это не давало повода не защищать свою дочь сейчас. Чего-то я не понимал в этой истории. В моих глазах отец был обузой для семьи. Тем самым нахлебником, которого дед не собирался терпеть на своей шее. А тут такое. Явное выгораживание бесполезного алкаша. Вот что меня занимало утром, и ответы на свои вопросы я вскоре получил. Уже после того, как помылся, теплой водой, вопреки ожиданиям, но до завтрака, ко мне заглянул дядя. «Как-то пусто у тебя тут», — вошел он и уставился на то, как я отжимаюсь. «Дар — это круто. Способность похищать чужие дары — бесценна. Но ничто не заменит крепкие ноги и руки, которые помогут свалить из переделки. Поэтому за своим физическим состоянием я старался следить и тренировки забрасывать не собирался. «Обживусь», — ответил я, не став добавлять «если задержусь». «Тренируешься?» — задал он риторический вопрос. «Это ты молодец. Думал, отдохнуть захочешь. С такими страстями?» — хмыкнул я. «Давай хоть стул принесу», — смутился дядя. «И принес. Поставил мне в комнату. Сам уселся. Так себе или мне принес-то?» — усмехнулся я про себя. «Дядя, вы что-то хотели? Тебе бы помириться с отцом», — озвучил он просьбу. «Я с ним не ссорился. Разбитое лицо — это не ссора, это доброта. Какие-то у тебя искаженные стандарты», — покачал он головой. «Если он еще раз тронет мою мать, я сделаю ровно то, что обещал. Оторвешь ему руку?» — спросил дядя, усмехнувшись. Ему эта идея показалась забавной. Я не стал ему говорить, что да, оторву. Что-то такое он в моем взгляде уловил. Я же одернул себя. Не надо на родственников давить, тем более на дядю. Вчера, если по уму, я перегнул. Точнее, не так. Моя ошибка в том, что я все сделал у них на виду. Показал, насколько могу быть жестоким. Не уверен, что это прям плохо. Пусть переосмыслит свои представления обо мне, но вот Игорь, он может начать действовать активнее. По-хорошему надо валить отсюда, снять жилье и жить отдельно. «Так что вы хотели, дядя?» — повторил я вопрос, когда пауза затянулась. «Ты, подобно урагану, ворвался в наш дом. Ваш, не мой, не ерничай», — посмотрел он строго. «Это и твой дом тоже, но тебя не было 2 года». «2 года, Сергей, ты не понимаешь, что происходит. На людей бросаешься. Это неправильно. Правильно бить мою мать», — кивнул я. «Позицию семьи я вчера понял предельно четко. Нет такой позиции», — поджал губы дядя. «Твой отец раньше себе такого не позволял, но и сестра на него так не кричала», — вздохнул он. «В общем, ты парень умный, должен понять, твой отец выглядит как бездельник, но это не совсем так. Он полгорода знает, у него хорошие связи. Среди алкашей, даже если так, он выпивает с разными людьми, обеспечивает половину наших контрактов. Он балагур, отрицать не буду, но если разругаться с ним, в роду и так большие проблемы». «А если твой отец уйдет да палки в колеса начнет вставлять?» «Так вот оно что», — процедил я. «Значит, ради благополучия семьи можно и моей матерью пожертвовать. Только вот, дядя, уточните, чьей именно семьи? Может, вашей, моей матери-то что с того? Разве не ей приходится работать на чужака, потому что от родных поддержки нет? Твоя мать слишком гордая, а ты не понимаешь, как устроена жизнь», — покачал дядя головой осуждающе. «Знаю, как все выглядит с твоей стороны, Игорю все, вам ничего, но это не так, Игорь, наша надежда, мы вкладываемся в него, чтобы он построил карьеру. Это потом всем нам с Тарицей окупится. Прямо-таки всем, совсем уж развеселился я. Ладно, дядя, пустой разговор. Я от своих слов не отступлюсь. Кто тронет мою мать, будет иметь дело со мной. Плевать мне и на ваши контракты, и на все остальное. Если так трясетесь над этим, сами отца успокойте. У него же любовница появилась, пусть туда и проваливает. У любовницы и свои родственники есть. Твой отец им начнет помогать. Ты этого хочешь? Да, тяжело вам приходится. Дорогой дядя, не удержался я от кривой улыбки. Вот именно, не понял или проигнорировал он иронию. Ты был умным парнем, Сергей. Подавал надежды. Но ты сам сбежал, никого не предупредил. Поэтому род сделал ставку на моего сына. Иначе мог бы сделать и на тебя. Так кто в этом виноват, что так получилось? Мы работаем с тем, что есть и, будь уверен, трудностей хватает. Раз такой умный, так делом докажи. А то Савелий вчера побитый вернулся. Ты тоже руки распускаешь. Что нам всем думать? Так и что же вы мне предлагаете, дядя? В следующий раз молча в комнате сидеть, когда мою мать бить будут. Да никто ее бить не будет. Вспыхнул он. Раз так, то не вижу проблемы. Я милый и добрый, пока никто не трогает мою семью. Дядя заиграл желваками и ничего больше не сказал. Вышел, не попрощавшись, рукой на меня махнул. Если бы кто-то послушал нас со стороны, наверняка бы решил, что дядя абсолютно прав. Он за семью радеет, а я тут руки распускаю, родного отца избиваю. Только вот не так все. Я не по дурости своей сбежал, а потому что вынудили, и виновата в этом вся родня, что нас с Игорем стравила. Как и сам Игорь, который решил черту радикально перейти. Мать моя гордая женщина, конечно, но что-то сомневаюсь, что они с Савелием на пару заявляли бы, как дядя все соки выжимает и что не стоит к нему даже пытаться соваться. Вопреки их мнению, я иллюзий не питаю, понимаю, как тяжело сейчас работу найти. Сколько у барсов мальчишек полегло, которые шли на службу, потому что там кормят регулярно. Дары деньги, это хорошо, но для начала было бы неплохо есть досыта. Половина ради этого и шла, если не больше. Поэтому, уверен, мать работает на чужака, потому что у своих условия в разы хуже. И брат на улицах бегает по той же причине. Хотя вот насчет него не скажу. На даре он помешался, это глупо отрицать. Да и чего уж, достаточно посмотреть, насколько упитанными выглядит дядя с тетей, насколько лощеным Игорь и насколько бедными Савелий с матерью, чтобы понять, что о справедливом распределении ресурсов речи в семье не идет. Поэтому все сказанное меня не тронуло. Очередная попытка манипулирования. Пускай сотрясает воздух, сколько хочет. На мне такое давно не работает. Глава 8. Старик или перспективы будущего. До семейного завтрака как-то не дошло. Первым ушел Игорь с родителями. Первыми они и поели, вместе с дедом. Им стол накрыли. Я тоже за стол сел. И вот мне накрыли с запозданием из того, что осталось. Дед бросал на меня угрюмые взгляды, дядя с тетей игнорировали, а Игорь сосредоточился на учебнике, который читал прямо за столом. За весь завтрак не было сказано ни слова. Мать поела отдельно. Сови я сам еду отнес. Почему-то у меня сложилось впечатление, что про него и забыть могут. Отца же не видел, но, скорее всего, он отсыпался. С братом парой слов перекинулся. У него все мышцы ломило, температура поднялась, и вряд ли он был способен сегодня куда-то пойти и вести серьезные разговоры. Поэтому я вышел вместе с матерью. «Ты как?» – догнал я ее. «Нормально», – ответила она прохладно. «Ты что вчера устроил? В следующий раз мне спокойно слушать, как тебя избивает этот придурок». «Сама виновата», – опустила она взгляд. «У-у», – протянул я. «Как все запущено». Мать заступилась за сына. «Виновна по всем статьям. Не ерничай». «И...» «Спасибо», – улыбнулась она. «Я вчера сильно испугалась, но...» «Спасибо. Теперь я здесь». И тебе ничего не угрожает. Меня больше беспокоит, что угрожает тебе. Пообещай мне не влезать в дела Савелия. Его тоже оттуда забери. Найдите себе честную работу. Честную, это какую? Любую, где не надо нарушать закон. Ты теперь кожей занимаешься? Да. Скажи, хозяин мастерской хитрит? Хитрит, ценами манипулирует, привирает, может, зарплату работникам задерживает. Или он святой? Не надо мне тут словами играться, сказала она строго. Чуть-чуть приврать, чтобы копейку заработать, это одно. К бандитам лезть, совсем другое. Уточню, что я и не собираюсь к ним лезть. Как минимум не думал в эту сторону. И не думай, обещай, не буду. Оглядись вокруг, ма. Император давно мертв. Те, Кто убил его, передрались и тоже мертвы. В стране нет порядка, и того гляди, развалится все. Ты же от меня требуешь невыполнимых обещаний. Но, перебил я ее, когда она порывалась что-то сказать. Обещаю быть осторожным, в откровенно стрёмные темы не лезть и брата придержу, чтобы не вляпался. Кто бы тебя придержал, вот же удумал, в наемники податься. У меня были на то причины, знаю я ваши причины, что у тебя, что у Савелия. Давай об этом чуть позже поговорим, хорошо, что-то ты темнишь, глянула она на меня по-новому, будто пыталась решить, чего ждать от ее повзрослевшего сына, который научился быть жестоким. Мать я до работы проводил, познакомился с хозяином лавки, Сава сказал, что у него с ним договор, и брату я верю, но всегда лучше своими глазами посмотреть. Даже не знаю, чего в этом больше. То ли я таким уродился, то ли эта власть влияние оказывает, то ли воспитание двоюродного деда сказывалось. Если ты что-то не контролируешь, значит, это либо не в твоей власти, либо ты плохо делаешь свою работу. Главное, не путать. На самом деле это довольно забавное чувство, смотреть на все через призму власти. Я буквально чувствовал, как внутри меня что-то толкает взять под контроль весь этот район, брата взять под контроль, семью, мать, а дальше расширить свое влияние. Кто знает, может, так и поступлю. Но сначала дела, только с чего начать. Пока домой ехал, не успел толком обдумать, чем заниматься буду. Мне вообще повезло от наемников вырваться, могли и не отпустить, но у них там планы серьезно поменялись, с одного места на другое перебрались. Среди старших командиров смена произошла. На волне этой путаницы я умудрился не продлить контракт. Видел я парней, которые пытались соскочить и которых ловко уламывали подождать, подумать, а через годик, заработав деньжат, на гражданку вернуться. Отбрехался, выскочил. Еще и рекомендацию хорошую получил. Деньги полностью выплатили. Так что мне реально повезло. Возможно, репутация отчаянного сказалась, но это вряд ли. Скорее, капитан слово замолвил, так что служба моя закончилась пусть и не внезапно, но сумбурно, и мне банально было не до составления подробных планов, что так-то и смысла никакого не имело, потому что ситуации ни в городе, ни в семье я не знал. Если честно, я ожидал, что дома встретит как-то так, не думал, что придется у корот отцу давать и что Савелий в неприятности влипнет, и рассчитывал недельку, как и полагается, отгулять. Я даже собирался с братом прошвырнуться по всем питейным заведениям и подцепить кого-нибудь. Пожить обычной жизнью и потом уже браться за дело. Теперь же пролетал с этим. После слов деда о том, что нахлебника он не потерпит, если загуляю, это даст козырь против меня, а зачем подставляться? Нет уж, дражайшим родственникам я ни одного преимущества давать не собирался. Ладно бы это, но были еще Савелий и Игорь. Первый влип в историю с отбоем, и я уверен, что тот даст о себе знать в ближайшее время. Брату я так быстро дар не собирался отдавать, но очень уж удобный случай подвернулся, чтобы объяснить пробуждение наследия мудрецов. Поэтому сейчас требовалось быстро разобраться в ситуации, чтобы действовать эффективно. С Игорем, схоже, между нами начался новый раунд игры, нельзя дать ему захватить инициативу. Что же, пусть так оно и будет. Погулять можно и потом, как с насущными проблемами разберусь. Что же я хочу и с чем нужно разобраться в первую очередь? Я уже знал, что буду сегодня делать, и направился в нужную сторону. Идти мне было с полчаса, за это время мысли в порядок успел привести. Глобальных целей у меня две. Первая, если мудрец объявится, дать ему отпор. Вторая, занять достойное место в мире. Для обеих задач нужна сила, а значит, мой путь будет связан с гранью. Как это сделать, есть несколько вариантов. Наемники, один из очевидных, но к ним обратно я не хочу. Слишком много чужих глаз, да и сам формат, если честно, не очень эффективен. Большую часть времени я провел в патрулях или окопах. Моим целям это никак не способствует. Правда, если бы я сообщил про власть, расклад был бы другой. Поэтому зарекаться не буду, военная служба, все еще рабочий вариант. С семейным делом я пока пролетаю. Это теперь очевидно. Образование мне никто не оплатит, это тоже понятно. Своих денег на оплату не хватит, разве что жилье снять да протянуть первые несколько месяцев. И то, если шиковать не буду. Должен признать, что в некоторых вещах поддержка рода решает. Игорь и правда хороший шанс получил. Могу понять его отца, что он так жил и рвет, чтобы помочь сыну пробиться. Понять могу, но принимать, тем более в ущерб себе, не обязан. Вариантов, как жизнь свою выстраивать, так сходу у меня было несколько. Либо с братом дела мутить, банду свою собирать, контроль над территорией перехватывать, либо идти в ватажники и ходить за грань. Из доступного это две самые денежные темы. Что опасней, так сразу и не скажешь. Но то, что за грань ходить куда полезнее для дара, факт. Оставался еще один вариант. Заглянуть к двоюродному деду. Старик нас зачем-то натаскивал. Надо бы узнать зачем. Как минимум для того, чтобы, если найду себе дело, он не заявился в мою жизнь и не направил куда-нибудь еще. Даже если я буду против. Стоило признать, старик таких, как я, на завтрак ест. Если чего-то от меня захочет, то получит. Я теперь не совсем пацан, чтобы вестись, как телок, но и шансы свои трезво оцениваю. К тому же есть еще куда более важный вопрос. Савелий, я ничего не знаю о том, как дар приживается, что нормально, а что нет. Старик способен, если не помочь, то дать совет. В моей ситуации это уже немало. Решено. Сегодня навещу старика. Собственно, туда я уже и направляюсь. Спрошу про его планы на меня. Если тех нет, спрошу совета, как лучше по жизни устроиться. Он старикан опытный, что-то дельное обязательно скажет. Также спрошу про Савелия и как тому помочь. А дальше видно будет. Как-то не успел я у Савелия уточнить, что со стариком. Жил тот в соседнем районе, через реку. Вчера мы ходили на стрелку в левую сторону от нашего дома. Если пойти наверх, перейти через мост, попадешь в центральную часть Нижнего города. Если пойти вверх и забрать правее, там квартира старика и будет. Само здание расположено рядом с парком. Когда-то там массивный парк был, облагороженный и радующий жителей города, но с тех пор много чего изменилось. Открылся стабильный проход на грань. Парк оцепили, теперь туда ватажники ходят. Место считается не самым безопасным, далеко не каждый рискнет там селиться. Идеально, чтобы тренировать двух пацанов, то есть нас с братом. Не одни мы так поступали, кстати. Ни раз и ни два замечал, как другие молодое поколение натаскивают как раз в парке. До нужной квартиры я добрался без проблем. Старик жил на первом этаже. Каких-либо признаков того, что он еще здесь, не было. Я забарабанил в дверь, подождал. Стукнул еще пару раз. Уже собирался уходить, но дверь открылась, и я увидел старика. Нахмурился. Раньше дед Ярослав казался мне больше, монументальнее, что ли. А сейчас такое чувство, будто не на 2 года постарел, а на все 10. Выглядел он при этом, не скажу, что плохо. Пропах сигаретным дымом, но в халате был чистым. «Вернулся», — сказал он. «Заходи, чего встал? Так пропусти и зайду». Ласка и старик — диаметрально противоположные вещи. Они находятся настолько далеко друг от друга, что я не помню, чтобы он проявлял какую-либо, даже самую завалявшуюся нежность в нашу с братом сторону. На его фоне дед Юрий был помягче. Только вот, если кто предложит мне сравнить, выберу этого старика, несмотря на давнюю ненависть. Никогда не прощу, что и он меня с братом стравил, но до сих пор благодарен за всю науку. В этом дед Ярослав выгодно отличался от брата. Тот нам обеспечил какое-то образование, но оно ничего не стоило в современном мире. Этот же старик учил нас думать, действовать, закалял волю и характер. Куда полезнее, уж я-то проверил на своей шкуре. Руки и ноги целы, сказал он, когда мы прошли в зал и он уселся в свое кресло, которое никак не изменилось за эти годы. Голова тоже на месте. Отъесться не отъелся, но подрос. Молодец, что жив. Это что, похвала, удивился я. Ваше обучение закончено. Можно и похвалить, усмехнулся старик. Недобро так усмехнулся. Ну да я никогда его не мог назвать добрым человеком. Возможно, дело в том, что я слишком хорошо его знаю. На собственной шкуре проверял не раз его методы. Но как бы так объяснить? Сейчас старик выглядел как самый обычный старик. Худой, высокий, морщинистый, с плешью на голове, седыми волосами и такой же седой бородой. Раньше он ухаживал за собой лучше, а сейчас и это бросалось в глаза, следил не так активно. Двигался он медленно, кряхтел, когда садился. Старик он и есть старик, но его лицо и взгляд так смотрит через прицел опытные стрелки. Несмотря на то, что я моложе, хорошо подготовлен, также владею даром власти, в бою со стариком поставил бы на него, а не на себя. И да, теперь я мог различить его дар. Очень крепкая власть, пусть и небольшая. Походу, так выглядит опыт и то, что он часть дара отдал мне, уменьшив свой ранг. Чего приперся-то? Только не говори, что Юрка тебя из дома выгнал и ты ищешь, где переночевать. С такой мелочью я бы и сам справился. Вопросы есть. Вот и пришел. Не мнись, излагай. Еще одна положительная черта старика – деловой подход. Есть вопрос, сформулируй и задай. Не мямли, спрашивай конкретно. Получишь такой же обстоятельный и конкретный ответ. С чего бы начать? Очевидно, что с самого важного. Старик обычно старался обстоятельно на вопросы отвечать, но бывало и так, что у него портилось настроение, после чего разговор заканчивался. У Савелия дар пробудился. Дед удивился, вскинул брови. Большая редкость, между прочим, вызвать у него столь яркое проявление эмоций. По его меркам яркое. Уверен, нахмурился он. Его мутит, прямо как меня. Вчера брат дрался. Видимо, не зря. Передай ему мои поздравления. Удивление сошло на нет, и старик взял подчеркнуто сухой тон. Может, и передам. Вопрос в другом. Я ничего не понимаю в инициации дара. Может, ему помощь нужна? Или как понять, если осложнения начнутся? Ему сегодня паршиво. Все тело ломит, жар. Осложнения могут возникнуть какие угодно, задумался старик. Специалиста, который помочь может, ты по этому вопросу не найдешь. У меня доступных контактов тоже нет. Помощь? Да, можно. Есть один вариант. Ломает обычно из-за дефицита энергии грани. Нужно его подпитать. Как это сделать? Лучше всего оттащить за грань. Проще всего, обычным тонизирующим зельем грани. Где такое достать? Не такой сложный вопрос. Можешь и сам справиться. Я только вчера в город прибыл и не хотелось бы время терять по незнанию. Артефакты и алхимию, все это можно купить в какой-нибудь соответствующей лавке. Проблема в том, что я не знал, какое именно зелье мне нужно. Не знал продавца, который продаст не подделку. Не знал, как отличить настоящее зелье от имитации. И также не был уверен, что у продавца не возникнет вопросов, зачем зелье грани молодого парню. Как закончим, подождешь 2 часа, и я тебе принесу, ответил старик, подумав, щедро. Я рассчитывал, что он максимум мне адрес даст. Сколько это будет стоить? Так дам, поморщился старик. Одно зелье, еще одно исправил, всегда уточняя детали сделки. Старик сам нам эту науку в голову вбивал, и я не верил в его щедрость, если честно. Одно, кивнул он, зелья дорогие, знаешь ли, а я старик без работы, я могу заплатить. Одно будет стоить где-то 1000, прикинул он. Сколько Савелию понадобится, так сразу не определить. Не факт, что вообще поможет. Лучше всего давать, когда ему плохо становится. Дал зелье, помогло, тогда повторяешь. Если хуже стало, скорее всего, помрет или отклонение заработает и тоже помрет, но позже. Чего вылупился на меня? Дар открывать в идеале нужно до 16, за гранью, получая поддержку от старшего родственника, лучше всего от отца. Хоть одно из условий выполнили? Нет. Тогда молись, чтобы сработало. Я дам деньги. Сколько нужно? 4 зелий хватит с запасом, а если не хватит, то они и не помогут. Я достал деньги, отсчитал 4000. Богато живешь, хмыкнул он. Наемникам все же платит. Я не прочь послушать твою историю. Савелий там на последнем издыхании или у тебя есть время? Наверное, есть, сказал я неуверенно. Тогда рассказывай, где служил? Ты же сам меня к барсам отправил. Мало ли куда я тебя отправил. Мои рекомендации вовсе не означают, что ты им последовал. У барсов и служил. Хорошо с ними разошелся, нормально. Даже рекомендацию дали. Еще сержантом стал. Неплохо, кивнул он поощрительно. Живой, еще и с прибытком. Совсем неплохо. Да сегодня прямо день похвалы. Старик посмотрел на меня из-под лобья и поморщился. На службе отличился как-то? Продолжил он спрашивать. Самую малость. Как? Меня убить все пытались, в самые неприятные места раз за разом посылали, а я выживал. Так репутацию и заработал.